Авва Аполлос Великий. Авва Аполлос Великий поучал всех подведомственных ему иноков немедленно отражать мысленные сеяния дьявола при самом первоначальном появлении их. «Когда сокрушится голова змея, — говорил он, — тогда соделывается мертвым все тело его. Господь повелел нам блюсти голову змея. Это значит, мы должны отвергать и изглаждать из ума злые непотребные помыслы и скверные мечтания при самом начале их. Он говорил: знаменем преуспеяния в добродетели да будет для вас то, когда вы стяжете бесстрастное и чистое помышление. Это начаток даров Божьих. Он очень не одобрял носивших вериги и принимавших на себя вид особенного, сочиненного благоговения. Таковые, — говорил он, — делают это напоказ человеком и впадают в лицемерство. Лучше постом утомлять тело, а добродетели должно творить в тайне. Если же у нас нет подвигов, то, по крайней мере, сохранимся от лицемерства. В России многие святые носили вериги. При особенной простоте и преобладании телесного подвига в русском монашестве ношение вериг не имело того значения, которое оно должно было иметь в древнем монашестве. Это монашество подвязалось по преимуществу подвигам душевным, и были наиболее опасными этому монашеству, наветовали его наиболее душевные страсти, особливо высокоумие. Чадо высокоумия, ересь, этот страшный недуг ума, потрясавший Восточную Церковь и ее монашество в течение целого тысячелетия. Невежественный раскол — вот форма, в которой облеклось религиозное заблуждение русского человека, облеклось, основываясь на умственном религиозном развитии. По минованию времен простоты и при общем стремлении к человекоугодию и лицемерству мнение преподобного Аполлоса приобретает особенную важность. Под руководством Аввы Аполлоса находилось иноческое общежитие в Верхнем Египте, состоявшее из 5000 братьев. Из них 500 мужей достигли христианского совершенства и могли совершать знамения. Чудное представлялось зрелище в этом братстве. Пребывая в дикой пустыне, они пребывали в таком веселье, какого никогда не можно было видеть между прочими жителями земли. Этого веселья нельзя сравнить ни с каким земным весельем. Никто между ними не был печален. Авва Аполлос, когда примечал кого-либо смущенным, немедленно вопрошал его о причине смущения и каждому обличал его сердечные тайны. Он говорил: не должно быть печальным, смущенным тому, кто предназначен к получению небесного царства. Да будут смущенными эллины, да плачут иудеи, да рыдают грешники, а праведники да веселятся. Размышляющие о преуспеянии в земных делах увеселяются этими размышлениями. Как же не веселиться непрестанно нам, удостоившимся надежды на получение небесных благ? Апостол повелевает нам: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем благодарите. Святым Аполлосом порицается смущение, производимое падшими духами. То смущение, которое служит верным признаком действия этих духов на душу. Порицается печаль мира сего, рождающаяся из плотского мудрования и неверения, рождающая уныние, а при продолжительном и постоянном действии даже отчаяние, эту смерть душевную. Душевредную и душепагубную печаль никак не должно смешивать с душеполезную печалью ради Бога, которая служит причиной покаяния нераскаянного, постоянного во спасении, которая служит причиной подаяния Богом духовной радости, соединена с этой радостью. Святые отцы называют такое состояние духа нашего радостопечалием или радостотворным плачем. Слезы, проливаемые из этого состояния, приносят сердцу неизреченное успокоение и утешение. Авва Палос говорил: «Монахи должны, если то возможно, ежедневно приобщаться святых тайн Христовых. Удаляющий себя от них удаляется от Бога, часто же приступающий к ним часто принимает в себя Христа Спасителя. Сам Христос Спаситель сказал: „Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем“». Полезно инокам ежедневно воспоминать о Христовых страданиях, которыми мы искуплены, и постоянно быть готовыми и достойными к принятию небесных и святых тайн. При этом мы сподобляемся отпущения грехов. Авва Палос часто говаривал своей братии, что должно кланяться в ноги странным инокам, приходящим в монастырь их. Поклоняясь братьям, мы поклоняемся не человекам, но Богу. Видел ли ты брата твоего? Ты видел Господа Бога твоего? Поклоняться братьям вы приняли от Авраама, а упокаивать братью научились от Лота, который понудил ангелов.